Моя прозорливость меня не подвела. Стоило только заикнуться о привлечении дополнительных сил и средств, как оказалось, что я неправильно понимаю суть работы в «Спектр». На что мне, член совета, турианец, со всей неприкрытой турианской прямотой и указал. Его скрипучий голос немилосердно резал слух. «Спектр, вы и есть полевой агент, с широчайшими, между прочим, полномочиями, данными вам советом. Не вижу причин, мешающих вам самому там, на месте, провести расследование и получить необходимые вам сведения». Ему вторил Азари. «Спектр, вы глаза, уши и руки совета. Никакой иной, как вы выразились, агентурой на местах, совет не располагает. Да и к тому же, особый статус на вере». Я возвел глаза к потолку, с немой мольбой. «Боже, дай мне сил». Только Соларианин решил осторожно поинтересоваться причинами такой моей просьбы. «Спектр, ваши мотивы не совсем понятны. Ресурсы в вашем распоряжении, ваш статус откроет перед вами любые двери. Почему бы вам, действительно, лично не?» Тут уже я взорвался. «Мотивы. Время, вот мой главный мотив. Я мотаюсь по галактике, лично проверяя каждую зацепку, трачу бесценное время на перелеты только для того, чтобы в очередной раз убедиться, что Сарин оставил нас на шаг позади. Мы каждый раз прибываем к шапочному разбору, а мне нужно быть на шаг впереди. Нужно знать, где он еще только появится, а не где уже был». Холодная ярость нахлынула неожиданно. Не так я собирался строить беседу, но эта их баранья тупость просто взбесила. «Ресурсы. Какие ресурсы? Статус?» Я вздохнул, вспышка гнева прошла. «Поймите, сейчас реальную помощь мне оказывает только разведка Земного Альянса. Все указывает на эскалацию конфликта с гетами. И если это случится, то одним Земным Альянсом геты не ограничатся, они просто сотрут с лица освоенной галактики органическую жизнь, не делая различий между видами. Не из-за этого ли, кварианцы так и не обжили ни один земной мир, а до сих пор ютятся по кораблям, прикрываясь, якобы проблемами с иммунитетом, потому что так бежать сподручнее, скрыться от порождения собственного разума?» Члены совета переглянулись. «Это домыслы, наконец», — заявил турианец. «Как и любая другая версия», — парировал я, — «но вы можете привести хоть какие-то доказательства за или против?» «Я, нет. Машинную логику гетов нам понять пока невозможно, так что любые варианты развития событий равновероятны. Поэтому даже самый худший из них мы должны проверять со всей серьезностью и тщанием». На этот раз турианец промолчал. Слово взяла Азари. «Как бы то ни было, спектр, но таких ресурсов, как местная агентура, у совета нет, как и нет даже подобного аппарата управления. Зато они есть у правительства Азари, турианцев и Солариан». Тут уже совет замолчал надолго. Вернее, молчали голограммы в рубке дальней связи на Нормандии. А вот о том, какие споры ведутся там, на цитадели, мне оставалось только догадываться. Хотелось выматериться, в голос, не сдерживаясь и не скрываясь. Мои самые худшие подозрения подтвердились. Сами посудите, интересная ведь ситуация получается. Для поимки мятежных спектра и матриарха, самих по себе, личностей незаурядных, да еще и на мощнейшем линкоре неизвестной конструкции, отряжают только одного, да и то, только вылупившегося спектра. Даже по игре, где рассуждения Шепарда о скором вторжении пожинателей были восприняты как горячечный бред контуженного землянина, это решение видится абсолютно необоснованным. А ведь и геты никуда не девались. Вот, к примеру, нашел я Сарина. Пересеклись мы на узкой дорожке, и что прикажете с ним делать? У него совершенная боевая машина, которую даже линкорами давить ой как непросто, да еще и десяток другой кораблей гетов. А что у меня? Стелс-фрегат? Ну, это даже не смешно. Все равно, что вилкой пытаться заколоть закованного в полный доспех рыцаря, при том, что данный рыцарь не стоит на месте, а активненько так машет полупудовым двуручником. А есть еще другая сторона медали. Спектр позиционируется как элитное подразделение, несущее правосудие в самые глухие углы, не признающие авторитетов, карающие без оглядки на чины. И тут такое. Действия Сарина втаптывают в грязь все широко декларируемые принципы корпуса. Несмываемое пятно на репутации, на поимку и справедливый суд, ну или, на худой конец, на тихую пулю в лоб, должны были подняться все. Каждый оперативник должен был считать делом чести найти и покарать предателя. Да у нас солдатик с автоматом из части дернет, так поднимают в округе всех от полиции до армии и МЧС, прочесывая территорию частым гребнем. Но у солдата всего 60 патронов, много не настреляют, а у Сарина линкор, да еще и сверху донизу чужой, а в итоге, тишь да гладь. Почему, зачем, нет ответа. Тогда, по игре, на это не обращал внимания, на то она и игра, что все ключевые действия завязаны на главного героя, но здесь, побегав вживую, я начал понимать всю суетливость и бесполезность такой беготни. То озарение в медотсеке, именно тогда мне подумалось, что все это изуверский план совета, заменить настоящую работу ее видимостью. Ну ладно, у меня проблемы с мышлением на стратегическом уровне, так я, по сути, и по должности големый тактик. Но там же сидят люди, ну пусть не люди, но существа, которые решают вопросы галактического масштаба, которые должны видеть ситуацию на макроуровне. А это значит, что раз все идет, как идет, то это кому-то выгодно. Осталось только окончательно убедиться, кому. Наконец, после почти получасового сидения, фигуры членов совета отмерли. Я отстраненно разглядывал физиономии стоящих напротив. Все-таки, похоже, это турианцы, сделал я вывод, глядя на неприкрытую гримасу раздражения, которую член совета даже не пытался скрыть. Азари, как всегда, держала дипломатический нейтралитет, и только выражение лица Саларианина было мне непонятно. Он и нарушил тишину первым, не дожидаясь мнения остальных. «Спектр, затребованная помощь будет вам оказана». Турианец неожиданно громко щелкнул мандибулами, его голограмма вдруг пошла рябью и исчезла, оставляя членов совета вдвоем. Если Азари поджала губу, то Саларианец, казалось, никак не прореагировал на эту выходку турианского коллеги. «Спасибо», — просто ответил я. Видимо, саларианцы действительно смотрели на проблему под другим углом. Недаром на Вермайре действовала их спецгруппа. Что характерно, единственное нечеловеческое спецподразделение, причем моновидовое, оказавшее помощь Шепарду в первой части МЭ, а это о чем-то договорит. Вообще, разговор оставил после себя тяжелое впечатление. И еще, наверное, разочарование. Разочарование в том, что все это все-таки правда. Надо было сразу связать одно с другим. Сарин – креатура турианских реваншистов. Вся эта возня выгодна им, так как Гетой пожинатель давит исключительно человеческие колонии. И совет, похоже, испытывает сильное их влияние. И никакой Сарин не мятежный спектр, а лишь лицо, четко исполняющее указания своих настоящих хозяев, которые смогли надавить и на совет цитадели. Правда, есть одно маленькое уточнение, Сарин исполнял их указания, сейчас же, видимо, он полностью попал под контроль властелина. И, похоже, только это и удержало турианского члена совета от наложения вето на решение о помощи. Политика сдерживания, мать ее, прав был российский император Александр III, перефразируя его слова, у земного альянса есть только два союзника, армия и флот, все остальные враги, либо явные, либо скрытые. Однако, дальше события понеслись вскачь. Во-первых, за время моего вынужденного сидения на Арктуре, в те несколько дней, что заняла ускоренная реабилитация по ранению, саларианцы смогли таки раскопать инфу по лаборатории. Что самое приятное, дознались и про Рахни. Как мне сообщили, ударная группировка саларианского флота уже идет к Наверии. Также, перед остальными ошарашенными коллегами, саларианин выложил данные и от спецгруппы Свермайра об измененных краганах, при создании которых Сарин как-то смог обойти проблему генофага. Вот тут совет проняло по-настоящему. Одно дело – разыграть тонкую многоходовку с гитами, чтобы поумерить экспансионные и колонизационные аппетиты земного альянса. Другое – столкнуться с перспективой новых рахнейских войн, да еще и с краганами в союзе. Теперь уже приближение белого полярного леса почувствовали все, без исключения. Неповоротливая в своей инерции, но зато потом неумолимая как асфальтный каток военная машина была запущена. Осталось одно – планомерно загонять Сарина в, пользуясь шахматными терминами, цукцванг, положение, при котором любые его действия приводили бы только к ухудшению его позиций. Опомнились, злорадствовал я, глядя на встревоженные морды представителей совета. На орбиту Наверии мы прибыли через 4 дня по субъективному земному времени. Нормандия финишировала в околопланетном космосе с яркой вспышкой, тут же оказавшись под прицелами боевой орбитальной платформы, коих вокруг планеты было понатыкано с добрый десяток. Короткий обмен кодами и на экране возникло изображение саларианина в боевой броне. «Гор, командующий эскадрой», — представился он. «Рад вас видеть, Спектр. И я вас», — коротко кивнул я в ответ. «Только, ГМ, а где ваша эскадра?» Выразительно поведя взглядом по сторонам, как бы ища эту самую эскадру, задал логичный вопрос. Соларианин обнажил зубы в подобии улыбки. На расстоянии минутного прыжка в режиме радиомолчания. А эти штучки, он по-хозяйски, хохотнув, похлопал край пульта, видимый на экране. Мы вежливо попросили нам на время уступить, совсем ненадолго. Что Бенезе? Пока не было, ждем. Командующий сразу стал серьезен и деловит. Лаборатории под контролем, сотрудники изолированы, объект под наблюдением. Объект это, я так понимаю, королева Рахни. Значит, жива, резюмировал я, сам для себя. Командующий, снова обратился я к соларианину. Время утекало неумолимо, поэтому я сходу начал загибать пальцы. Наша первоочередная задача – допросить объекты всех причастных к проекту. Нужен безопасный коридор для спуска и максимальный режим секретности. Бенезию, когда она здесь появится, нужно взять, по возможности, тихо и без потерь. Будьте готовы, ее могут сопровождать геты, в том числе и мобильные платформы на борту ее корабля. Не учи ученого, Шепард, уверенно ответствовал Гор, не впервой. Отвлекшись, соларианин что-то прощелкал на своем языке. Повернувшись, сказал на интерлингве: «Спектр, минут через 5 коридор спуска вам организуем». «Хорошо», я переглянулся с Андерсоном, пока все шло по плану. Но дальнейшие события поломали мои наивные надежды на работу, хоть раз, в спокойной обстановке. Послышалась резкая трескотня на соларианском, заставившая командующего всем телом развернуться к невидимому нам, говорившему. Прослушав сообщение и выдав неразборчивую трель, Гор произнес, уже без привычной бравады: «Неизвестный корабль на границе дальности сенсоров, быстро приближается». «Матриарх», в ответ на мой вопрос соларианин почти по-человечески пожал плечами. Возможно, изображение на экране пошло рябью, на месте соларианского офицера сформировалась голограмма «Неизвестный Азари» в черном форменном кителе. «Сейчас узнаем». «Шепард, двигай ближе к нам, не свети сигнатурой», сказала голограмма женским голосом, но с интонациями гора. По короткому взмаху руки Андерсона, связист отрубил двусторонний контакт со станцией, оставив нас наблюдать в фоновом режиме. Фрегат, с поворотом, пыхнув импульсом, ушел ниже, за боевую платформу. Теперь любой маз-детектор будет видеть один большой объект. Стандартная процедура обмена кодов занимает совсем немного времени. Неизвестный корабль, видимый теперь уже и нашими сканерами, уверенно шел к планете. Включилась видеосвязь. Бинго. Я прищелкнул пальцами, вернее попытался это сделать, насколько позволили броневые перчатки. На экране, в рубке неизвестного, стояла стопроцентная десантница Азари, в характерной броне, точь-в-точь как из учебных видеоматериалов флота. «Станция, немедленно откройте коридор спуска, на борту матриарх Бенезе», — властно приказала она. «Да, Хашес», — чуть склонила голову голограмма соларианина. Я вспомнил, что именно таково было уважительное обращение к десантницам. В приблизительном переводе, что-то вроде: «Да, могучая» или «сильная», в общем, как-то так. Соларианин бросил пару команд на интерлингве, снова вежливо поклонился. «Хашес, коридор открыт, рады приветствовать матриарха на Наверии». Не удостоив того даже ответного кивка, десантница отключилась. Корабль повернулся, подставив камерам бок, и я, наконец, разглядел, что это был легкий рейдер азарийской постройки. Из-за своих отличных ходовых качеств и эстетического внешнего вида, самый любимый тип кораблей под личную яхту, если, конечно, у вас есть необходимые для его покупки деньги и влияние. Рейдер плавно, по дуге двинулся в обход станции, как вдруг, в рубке станции, связь с которой мы не отключали, кто-то взволнованно затарахтел на соларианском. «Черт!» – выругался Гор, снова меняя личину на свою собственную вытянутую морду. «Шепард, с корабля матриарха идет направленная передача на планету, а корабль Бенези, вдруг, заложив маневр уклонения, разрядил орудие по станции, долбанув чем-то мощным, слишком мощным для корабля таких размеров. На картинке с внешних камер четко было видно, как в сторону полетели куски обшивки. Явно, применялось что-то нестандартное, штатные орудия не пробили бы щит. Я не понимал соларианского, на котором Гор сыпал пулеметной очередью приказов, но логику действий приблизительно мог понять. Явно ушел приказ эскадре на прыжок к планете. Одновременно боевые платформы открыли заградительный огонь, ставя завесу, не давая рейдеру выйти на разгонную траекторию и набрать скорость для прыжка. Замысел понятен, финишировав, корабли соларианского флота возьмут в клещи не набравший скорость корабль, обездвижат и абордируют. Они запускают ССД. Мы с Андерсоном тревожно переглянулись, в ответ на доклад с поста РЭП. Без набора необходимой скорости, прыжок им не совершить, разве что. Не додумав мысль до конца, я подскочил к бицу, вызывая гора. «Вы это видите?» «Вижу», соларианец грязно выругался, для разнообразия, теперь на Краганском. Несмотря на ситуацию, из уст не обладающего значительными габаритами инопланетянина, это звучало забавно. «Похоже, они решили использовать себя как приводной маяк», озвучил я пришедшую в голову догадку. «Без набора скорости ССД просто испускает сверхсветовые колебания, служащие прекрасным ориентиром для точного прыжка», догадался. Рявкнул Гор. «Шепард, другая проблема. Сигнал с корабля Бенези активировал скрытую систему защиты лабораторий. Связь с группой потеряна, объект вышел из-под контроля». «Что за...» Тут уже сматерился я, уже на Турианском. «Сэр», снова тревожно заголосил пост-рэп. «Вблизи корабля противника регистрирую вспышки. 10-17-26 вымпелов. Геты», мрачно произнес соларианин. «У него аппаратура была мощнее нашей. Шепард», снова обратился он ко мне. «Сейчас здесь будет эскадра, от твоего корыта все равно пользы чуть, поэтому, пока не поздно, уходи вниз, там резервная группа, которая должна была захватить матриарха, с ней прорывайтесь к лабораториям, объект, ни в коем случае, не должен попасть к Сарину живым, а мы здесь будем держаться, сколько сможем». Почувствовав мрачную решимость в голосе командующего, явно собравшегося геройски погибнуть, я постарался его приободрить. «Гор, не хорони себя раньше времени, авось свидимся еще, вали давай, не теряй времени», сохранил неприступность соларианин. Улыбнувшись одними губами, я вскинул руку в коротком воинском приветствии. Солариан стоило уважать хотя бы только за одно это качество, стоять до конца. Набрав скорость, Нормандия по максимально короткой траектории пошла вниз, уже приближаясь к планете. С внешних камер я заметил вспышки финишировавшей эскадры, сходу окутавшейся короной орудийных залпов, да яркий проблеск чуть выше горизонта там, где была одна из орбитальных боевых платформ. Геты времени даром не теряли. 26 вымпелов, не считая рейдера Бенези, боевой ордер планетарной обороны, эскадра Солариан, вымпелов 15, навскидку, пожалуй, по количеству участвующих в битве у планеты боевых судов, это крупнейшее, в которой Шепард принимал участие до этого. Я оперся о поручень бица, вспоминая. Нет, даже скиллианский блиц не шел в сравнение. Там, с батарианской стороны, планету атаковало 17 боевых кораблей, да и то из них больше половины были БДК, большие десантные корабли, слабо вооруженные, но несущие по 2-2500 солдат каждый, а скиллиан прикрывало, на тот момент, лишь 3 устаревших крейсера. Основные сражения там были именно на поверхности. То же, что развернулось над нашими головами, явно назовут наверийской мясорубкой. Похожие мысли были не только у меня. Тишину мостика, казалось, даже офицеры боялись нарушить своими докладами. Фрегат проходил атмосферу под аккомпанемент едва уловимой дрожи, поручень мелко подрагивал под жесткой кевларовой тканью перчатки. «Сэр, связь с поверхности», резкий голос разорвал гробовую тишину. «Спектр», на экране набрала резкость изображения соларианина в боевой броне. «Я офицер спецкорпуса соларианской разведки, Нардус, командир группы захвата». «Сколько вас?» – перебил я его. 25, вместе со мной. Где мы можем сесть? Только астропорт. Местность гористая, разве что небольшой челнок может прямо на дорогу приземлиться. Вы сами где? На подступах к комплексу Binary Helix. После сигнала с орбиты активировалась скрытая система обороны объекта. Полно огневых точек с автоматическими турелями, а мы без тяжелого вооружения. Хорошо, я быстро принял решение. Ждите меня. И еще присмотрите и подсветите где-нибудь в безопасной зоне прямой участок дороги, желательно поровнее. Попробуем прыгнуть на Мака. Соларианин хмыкнул недоверчиво. Спектр, там справа отвесная гора, а слева бездонная пропасть, ширина дороги 8 метров, не промахнетесь? Нет, твердо ответил я, в мехводе я был уверен. Главное, обеспечьте прямой участок, хотя бы 100 метров. Нардус нахмурился, но все же кивнул утвердительно. «Хорошо, спектр, найдем». Отключив связь, я обернулся к капитану. «Дэвид», тот понял меня без слов. «Заход на десантирование организуем. Ты, главное, высоту и дистанцию обозначь». Хлопнув Андерсона по плечу, на ходу поднимая десантную группу, рванул на третью палубу. Уже там изложил диспозицию Саре и Мехваду. «Василич», обратился я к нему, Сможешь, дорога серпантином вдоль склона, с земли ровный участок подсветит, но видимость нулевая и сильный ветер порывами. Сам знаешь, как он в горах бывает. Тот энергично потер подбородок, прикидывая что-то, остро посмотрел мне в глаза. Один пойду, я понял, что он имел в виду. Маконечелнок летает с грацией кирпича, прыжок в условиях сильного разнонаправленного ветра будет мотать бмшку безбожно. В таких условиях попасть на полосу шириной 8 метров, реально только вытянув машину за счет инерции, компенсировав боковое давление ветра хорошей горизонтальной скоростью, поэтому я требовал полосу минимум 100 метров, чтобы погасить набранную скорость уже на земле. Да и вообще, с такой управляемостью мака, легко промахнуться с точкой приземления метров на 20-30, а то и на все 50, в общем, ювелирная работа. Понимая, высокий риск механика интересовался, один он пойдет в мака или нет. Нет, скажи я, что рисковать ему одному, а остальную группу доставит челнок, он бы понял, зачем зазря рисковать людьми. Умом это можно понять, но вот сердцем. Поэтому я ответил, максимально твердо, глаза в глаза, нет, со мной. Улыбнувшись краешком губ, Михват кивнул, смогу, Шепард. Стоп, я остановил Сару коротким жестом. Беспомощно оглянувшись на Михвада, Старлей попыталась меня в чем-то убедить, но я снова прервал ее монолог в самом начале, дав вымолвить буквально пару слов. Василич лишь хмыкнул неопределенно, поджав губы, поизучал потолок, после чего, бросив короткую фразу, высота 1000, дистанция 5, удалился в бокс к БМД, а я холодно взглянул на Сару. Растерянность той сменилась злостью, ожгла взглядом, сжала кулаки, до скрипа притершихся броневых перчаток. Полуотвернувшись, я отстраненно, в сторону, произнес, старший лейтенант оставшуюся группу в полном составе за 2 захода перебросить к месту десантирования мака, обеспечить усиление тяжелым ручным вооружением, в том числе сформировать расчеты ПТУР-балабан, к ПТУРам двойной комплект боеприпасов. Вопросы, мудак ты, все-таки, Джон, дрогнувшим голосом произнесла она, скосив глаза на Сару, я, не предвещавшим ничего хорошего голосом, уточнил, я так понимаю, это значит, есть, с секундной заминкой, она, вытянувшись, коротко бросила, так точно, резко развернувшись, так, что скрипнули каблуки на прорезиненном покрытии палубы, она почти бегом покинула отсек, с болью где-то в середине груди я смотрел ей вслед, заигрались, подумал со злостью, больше, правда, на самого себя, Сара, конечно, тоже хороша, увлеклась, неожиданно, новоиспеченным спектром, да и он не лучше, не присек, в свое время, вспомнил, и мои поцелуи в засос, передачу полномочий, еще там, на цитадели, попойки, с просыпанием в одной квартире, формально, конечно, ни ее, ни Эшли, я в одной с собой кровати не помню, позорно проснулся последним, но, однако, не было в той квартире других мест для сна. А это значит, что спал ты, хренов командир со своими подчиненными другого пола в обнимку, и хоть не было там ничего, факт присутствия рук на энных частях тела девчонок можно считать подтвержденным. Видел же, видел, это постепенное сближение, фразы на грани флирта. Нет, надо было ее удалять с Нормандии, под любым предлогом удалять, чтобы не было подобных вывертов. Разозленный, с силой стукнул по, жалобно скрипнувший, пластине коммуникатора. Кэп. Да, Джон, включился в канале Андерсон. Высота 1000, дистанция 5, передал я данные для расчета точки сброса. Ок, принял. Где-то полчаса на сборы у вас есть. Гуд, кивнул я в такт своим мыслям. Кто пойдет на мака? Через мгновение поинтересовался капитан. Только я, Дэвид на секунду замолчал, но, почти тут же, выдав неопределенное, ХМ ответил, хорошо, за вами следом запускаем шаттл с остальной группой, да, Керриган я предупредил, подтвердил я, ну, тогда удачи, не помешает, помедлив, краем уха слушая отдаваемые на мостике команды, я еще раз прокрутил в голове план, однако все вроде бы было сделано и сказано, поэтому отключил канал связи, время разговоров прошло, пора готовиться к десантированию. Услышав резкий металлический звон, прислушался. За переборкой, в боксе, легкой дрожью отозвался запуск двигателя БМД. Михват плавно вывел мака из бокса, подводя к поднятой, пока опарели. Через 5 минут, уже облаченный в броню, я протискивался в командирское кресло. Уцепившись руками за пару поручней, удобно уместил тушку в противоперегрузочном ложе. Перевел в десантное положение, кресла, не меняя положение тела, плавно наклонилась градусов на 30 назад. Василич, ниже меня, тоже уже полулежа колдовал с пультами. Откинувшись, полуприкрыв глаза, я постарался максимально расслабиться. Вдох, выдох, медленно прошептал. Дыхание дух дисциплины, фраза-ключ легкого самогипноза. По внутреннему каналу Мехват доложил об общей готовности к прыжку. Передал Андерсону, тот, в ответ, скинул последнюю сводку по сражению на орбите. Ничего утешительного для нас там не было. Половина станций планетарной обороны и до третьей флота Солариан уже потеряна, пусть и при сопоставимых потерях гетов, но самое плохое, что они пробили коридор и рейдер Бенези прорвался к планете. Хреново, так я и сообщил Кэпу. Он не стал спорить. Прекрасно понимал, что Нормандия рейдеру не противник, если уж от орбитальной станции неизвестная Вундервафе на борту умудрялась куски отрывать, то от фрегата, после подобного залпа, останутся рожки да ножки. По-быстрому прикинули с ним на пальцах. Мы идем с опережением чуть больше получаса, но нам еще продавливать оборону базы, Нормандия ныкается от греха, где-нибудь вне зоны действия орудий корабля Бенези, а мы быстро-быстро сносим турели и прорываемся к лабораториям. Я особо не рассчитывал на то, что матриарх, стремясь попасть к королеве Рахника как можно быстрее, не будет обращать внимания на нашу боевую группу, которая штурмует подступы базы. Вот я бы, на ее месте, точно обратил и пальнул, много ли там надо. Даже стандартным орудийным залпом нас отсюда мигом сдует. Так, что до подхода рейдера нам надо быть уже внутри, по своей базе Бенези открывать огонь не станет. Подходим к точке сброса, прозвучал в шлемофоне спокойный, как впрочем и всегда, голос Волкова, сменного пилота, заступившего на пост на смену Джокеру. На обзорном экране я увидел распахивающийся створ, сквозь затянутый прозрачной голубоватой пленкой кинетического поля срез, было видно, как закручивает непрерывно сыпавший снег за кормой и уносит яростными порывами ветра. Полоса приземления находилась по курсу корабля, поэтому с аппарели мы скатывались задом. Отрыв ухнуло в животе, нос машины задрало круто вверх, сработавшие реактивные движки выправили положение, но тут же нас бросило вправо. Мехват выругался, крепко, по-флотски, уже на ручном, играя на панели управления тягой двигателей, как на пианино, удерживая БМД на курсе. Болтанка была знатная и неприятная, даже с моим тренированным вестибулярным аппаратом. За бортом была сплошная стена снега с нулевой видимостью. Мда, чтобы поймать одного маньяка, нужен другой маньяк, вспомнил я фразу из старого фильма. Высота 500, раздался в наушнике напряженный, но ровный голос Мехвода. Визуальной картинки нет, идем по радиомаякам, установленным группой Нардуса. А ведь мы идем уже по ущелью, мелькнула мысль. А вокруг все та же непроницаемая стена снега, щелкаю тумблером, так и есть, слева и справа, метрах в 500, сканер видит монолитный камень. Еще секундой прямо перед нами стенки ущелья резко сужаются, справа, сквозь пелену проступают смутные очертания холодной серой поверхности. 10 секунд, чуть вибрирует напряженный голос Мехвода. Холодная волна окатывает тело, подскакивает пульс, давление, тревожный огонек кардиомонитора мигает в углу забрала, а вокруг все словно замедляется, восприятие взвинчивается до максимума, фиксируя малейшие детали. Скала буквально в десятке метров сбоку, и все ближе. Мимолетный проблеск с камеры на носу БМД, но успеваю выхватить картинку работающего проблескового маячка. Задирается нос, удар, подскок, воет включенный реверс. С матом-перематом Мехват тянет пытающуюся сорваться в неуправляемое вращение машину. Левое заднее колесо чиркает по кромке, вывешиваясь над пропастью, задницу заносит еще сильнее. Сильный удар, БМД словно пинком выдергивает из заваливания на бок и бросает от края пропасти к стене. Вовремя. Если бы не реактивный импульс, лететь нам, кувыркаясь, на скалы внизу. Занос вправо, сначала только чиркаем броней по скале, затем уже качественно, бортом, врубаемся и бороздим, вышибая искры, но скорости уже нет, так с диким скрежетом и замираем. А Василич выдает такой боцманский загиб, что, кажется, скукоживается даже рация. Молчу, а что тут еще скажешь? Хрена с два, я так когда-нибудь еще раз буду прыгать, даю себе зарок, но умом понимаю, что жизнь заставит, прыгну, куда я денусь, откашливаюсь. Нормандия, на месте, не могу удержаться и добавляю, уже не по уставу, только с собой запасные подштанники надо было брать и покурить, а лучше выпить. Слышу облегчение в голосе капитана. Будет и выпить, и покурить. Но тут же переходит на деловой тон. Первая группа уже ушла вслед за вами. Вторая в готовности. Рейдер Бенизи. Задаю животрепещущий вопрос. Хрен его знает. Там такое наверху. Все сенсоры с ума сходят. Но сильно не рассчитывай, что тебе дадут время на раздумья. Да знаю. Зло буркнул я. По уму, надо атаковать, не дожидаясь всей группы, силами Солариан при поддержке орудий Мака. Джон, снаружи, вклинивается Михват в разговор. А вот и наши коллеги. Соларианский скафандр ни с чем не спутаешь. Трое, возле машины, ждут. Худые, а откровенно говоря, даже дрищеватые фигуры. Как их не сносит только на таком-то ветру. Не задерживаясь, выползаю через шлюз, а давит-то нехило. Резкий порыв ветра заставляет покачнуться, и это при моих-то 95 кг, плюс хоть и средняя, но весьма и весьма, броня. Командир Шепард, подхожу к ближайшему. Ток наклоняет непрозрачный шлем в знак приветствия. Командир группы, Нардус. Вблизи переговариваемся не через стандартную радиосвязь, а через ближнюю, с ограниченной дальностью сигнала. В радиусе 10 метров тебя слышно, дальше уже нет. Удобно, позволяет переговариваться в условиях невозможности прямого речевого обмена, не боясь перехвата разговора противником. Славно. Ну, показывайте. Под шквальными ударами ветра преодолеваем метров 300 до поворота трассы. Здесь, коротко бросает Соларианин, писк уника, и на шлем выводится план местности с отметками засеченных огневых точек. Чуть неуклюже опускаюсь в неглубокий снег, по-пластунски двигаюсь вперед, аккуратно заглядывая за поворот. Видимость плохая, несмотря на то, что здесь потише, нет такого ветра, как наверху. Пощелкав режимами, нашел один, при котором, худо-бедно, метров на 150-200 что-то можно было различить. Тут же на ландшафте спроецировались отметки с карты. Турели спрятаны в толще скалы, активируются ближе 100 метров, сверху прикрыты бронекрышкой. Пробить нашим оружием не выйдет, нужен корабельный ускоритель. Либо уничтожать в боевом положении, отрывисто произнес Нардус. Мака. Вопросительно смотрю на него. Тот отрицательно качает головой. Ну значит будем выманивать машиной и долбать птурами. Будем за наживку. Нам не привыкать. Правда, на этой дороге шибко не покрутишься, нет пространства для маневра, ну да Василич муж умудренный, выжмет из машинки по максимуму. А соляриане, кстати, молодцы. Там, над нами, их флот перемалывают геты, вся операция трещит по швам и первоначальным планам осталось только подтереться, а они ничего, собраны, холодные и готовы к выполнению боевой задачи. Уважаю. Сзади, разметая снег, садится дропшип. Народ быстро-быстро покидает борт, навьюченный снаряжением. Считаю, по головам, шестеро, первая группа вся. Дропшип стартует за второй партией, я, прибывшим, коротко разъясняю диспозицию. Время, сколько у нас его осталось, начинать нужно уже сейчас, пока на голову не свалился этот клятый рейдер Азари. Снова, мимоходом, вспомнил про чудовищную мощь залпа, передернул плечами от пробежавшего по коже холодка. Геты, сволочи, успели что-то такое воткнуть в орудийные гнезда. Эх, мелькнула мысль, что было бы неплохо перехватить кораблик, да передать флоту для изучения. Рефлекторно сплюнул через левое плечо, чур не сглазить. Мои, меж тем, сноровисто в парах снаряжают птуры. Несмотря на вой ветра, с внешних динамиков слышу скрип снега за спиной. Нардус, я и не заметил, как он свинтил куда-то. Мы готовы, коротко доложил Соларианин. Хорошо, тогда начинаем. Рыкает движком БМД, на полном ходу проносясь мимо нас и с Юзом уходя за поворот, закруживая начинающие, как чертик из табакерки, выскакивать турели. Щелчок, контейнер покидает первая ракета, с протяжным шурхом уходя вверх, чтобы через несколько секунд, серебристой стрелой с неба, в клочья разнести первую турель. Щелчок, еще щелчок, сзади, разрывая стену снега, садится дропшип, выгружая вторую партию десанта. Семеро, всматриваюсь в силуэты скафов и в одном узнаю легкий скафандр Азари. Я, признаться, и забыл про спасенную ученую. Однако, вот она, здесь, видать, поплакалась Саре, а та, мне в отместку, согласилась ее взять с собой. Я только хмыкнул, приближаясь к Лере и стоящей рядом с ней Керриган. Если Старлей надеется, что я сейчас начну рвать и метать по поводу гражданского на боевой операции, то она глубоко ошибается, и мсте ее придется остаться неудовлетворенной, Ляру я и сам планировал использовать как инструмент психологического давления на Бенезию. За моей спиной все по плану, отметки Турили на карте гаснут одна за другой, галантно подхватываю бедную Азари под руку, когда ее чуть не уносит особенно сильным порывом. Доктор Тессони, ох, Шепард, спасибо, со вздохом облегчения, Ляра вцепилась в меня как в спасательный круг, прижимаясь всем телом. Такое ощущение, что меня подхватит как пушинку и унесет как Элли из Канзаса, но только вряд ли я окажусь в волшебной стране. Читали Баума, я впечатлен, подпустил я в голос немного удивления. О, отмахнулась она, курс межвидовой мифологии в университете на Тесси. Мифологии, ГМ, я хмыкнул. А вообще, конечно, стоит задуматься, что это за курс у Азари, где изучают такую, не слишком распиаренную сказку, как удивительный волшебник из страны Оз. Джон, моего плеча коснулась Керриган, ничем не показавшая своего разочарования от моей такой теплой встречи доктора Тессони. В отличие от Азари, Старлей стояла твердо, умело противостоя напору неприветливой погоды на Верии. Турели уничтожены, Нардус с группой уже у входа в комплекс, вскрывают шлюз. Я мгновенно отбросил полушутливый тон. «Поторопимся, доктор», Лера яростно закивала. «Да, да, Шепард, идемте, я только за вас подержусь, можно?» К нашему приходу огромные шлюзовые ворота были распахнуты, и сейчас в них аккуратно заползал Мака. В круге света возле шлюза, небольшом, даже мощных прожекторов над воротами не хватало далеко пробить сплошную стену снега, нас поджидал саларианский командир. «Шепард, передали с орбиты, рейдер матриарха прорвался сквозь оборонительный пояс и идет сюда. Максимум полчаса и она будет здесь. Это хорошо или плохо?» По изменившемуся голосу, я понял, что тот встревожен. Плохо. Если все внутренние защитные периметры активны, до монорельса в подземную часть комплекса нам быстро не добраться, а здесь, наверху, посадочная площадка с прямым лифтом к посадочной станции. Она может оказаться там раньше нас. Ну что ж, нам ничего не остается, как постараться успеть раньше нее. В нашем распоряжении был взвод Саларианы и 12 членов десантной группы Нормандии. Договорились, что люди организовывают ближний круг защиты мой и Леры, две тройки впереди, с третьей мы с доктором и замыкающая четвертая держит тылы. Салариане, в свою очередь, осуществляют первичную разведку комплекса и выставляют заслоны в ключевых точках. Нардус со своими бойцами ушел вперед, оставив троих караулить шлюз. Василича, пока Мака торчит в ангаре, прямо за шлюзовыми воротами, я попросил в случае чего их прикрыть, как это говорится, орудийно-пулеметным огнем. Двинулись, я проводил взглядом Уилларда с неизменным щитом, ушедшего во главе первой тройки вперед, но тут же резко вздрогнул и внимательно посмотрел на стоящего невдалеке и напивающего себе под нос Кравица. Спец, немилосердно терзая слух, далеким от музыкального голосом, да еще и жутко коверкая слова, напевал что-то на русском. Подумав, что со слухом что-то может быть плохо как раз у меня, остановил его и попросил спеть погромче. Тот пожал плечами, но раз командир требует, прокашлялся и жутко фальшивя, запел уже в голос. «Сегодня в 7:22, я буду в глухой тайге, лететь на мопеде и думать о медведе, а вот и он за мной, летит бурою стрелой, и когти сверкают, а попу страх сжимает и ага». Меня слегка заклинило от услышанного, но постояв немного, я справился с минутным параличом мозга и задал один вопрос. «А нахрена?» На что Кравец, снова пожав плечами, выдал гениальную в своей простоте фразу. «А мелодия красивая». Короткая отмашка Керриган, и потянулись коридоры, металлические стены, без декоративных панелей, с тревожной люминесценцией по стыку стен и потолка. Раскрывшие зев проемы, идущая впереди группа Нардуса не оставляла за собой закрытых помещений, иногда оплавленные и обожженные, и трупы, Саларян, и только Саларян, ни единого свидетельства об их противниках. Хотя выбор небольшой, геты, больше некому. Рахни не владеют электромагнитным оружием, если я правильно себе их представляю. Вышел на связь саларианский командир, слегка тревожным тоном доложил, что пока в помещениях пусто. Его, похоже, тоже волновал вопрос, куда ушли геты, уничтожив сидевший здесь спецназ. Периодически мы останавливались, давая время саларианам вскрыть новую дверь. Глядя на оплавленные створки гермодверей, валявшиеся под ногами, невольно поражался их толщине. Кто бы ни сооружал все это, он явно был параноиком. Теперь эта паранойя существенно замедляла наше продвижение вглубь комплекса. Легкая дрожь пробежала по стенам, странная, идущая словно издалека. Нардус. Да, Шепард, это она, значительно медленнее, чем обычно, произнес Соларианин. Мрачности в его голосе хватало с лихвой. И нам еще далеко до монорельса. Скажу честно, Спектр, мы не успеваем. Значит, достанем ее там, хмуро бросил я. Жаль, конечно, с Наверией у меня, все же, были связаны надежды, что мы выйдем из положения вечно догоняющих. Ил, ключевой объект в плане Сарина, по проникновению диверсионной группы гетов на цитадель. Проникнуть в Президиум, пользуясь паникой и всеобщей неразберихой, куда как проще через верхние, жилые сектора. Насколько помню, мини-ретранслятор, связанный с Илом, установлен как раз там, посреди рукотворного озера, ошибочно принимаемый за памятник. С нижних секторов, от складов, а нет сомнения, что под прикрытием статуса Спектра, сколько-то контейнеров с неактивными гитами давно уже Сарин там разместил, пробиваться куда тяжелее. Пока медленно двигались по пустым коридорам, все крутил головой, подсознательно ожидая атак Рахни. Однако умом понимал, что взяться им здесь неоткуда. Матка-то жива, без одобрения совета, Солариане ее однозначно не уничтожили бы, а совет никогда не отличался быстротой в принятии решений. Но вот не обладающих собственным разумом солдат Рахни, которых, помнится, разводили где-то ниже лабораторий, в спецпитомнике, ликвидировали сразу и без разговоров. Дураков нет, рахнийские войны живо помнят и до сих пор, несмотря на десятки сменившихся поколений. Мы пробились, снова короткий доклад. Солариане рассредоточились по небольшой станции монорельса, контролируя темный зев тоннеля, уходящий куда-то вдаль. Станция, закономерно, была пуста. Нардус ковырялся с пультом в небольшой застекленной рубке, но только разочарованно покачал головой, в ответ на мой вопросительный взгляд. Заблокировано. Вагон на той стороне, так что, вам один путь, пешком. Первая тройка, во главе с Уиллардом, уже спрыгнула с невысокой платформы, подойдя к срезу тоннеля. Они могут заминировать вагон и подорвать где-нибудь на пути к лабораториям. Опасения такого рода были не лишни. Азари, да и геты, воевать умели, и различных хитростей и гадостей знали предостаточно. Черт его знает, жест Соларианина был аналогичен человеческому пожиманию плечами. Лаборатория сооружена глубоко в скальном массиве, но шахты воздуховодов точно были. Правда, можно ли их использовать в качестве резервного выхода, не уверен. Так что 50 на 50, нет, шанс, что матриарх устроит глобальный взрыв, с полным обрывом коммуникаций, невелик, но вот в отсутствии растяжек, я не был столь уверен. Что-то типа МОН вполне могли и поставить, шрапнель большого урона монолитным стенам тоннеля не нанесет, а вот нам неприятных моментов доставит. Сара, легкий поворот головы в сторону Старлея. Кто с саперным лучше всего обращается? Ноймер, не задумываясь, ответила она. Хорошо, его первым поставь, а то как бы нам наши синтетические друзья не оставили гостинцев. Так и внула, короткая перестановка и впереди у Илларда Ноймер с рамкой прибора в руках. Сколько до лабораторий? Вопрос уже командиру соларианского спецназа. Пара километров, если в ваших величинах. Я прикинул, с сапером впереди, это около получаса. Много ли можно сделать за полчаса? Ну, допросить королеву Рахни, наверняка. А это значит, можем столкнуться лбами еще на подходе. Джим, дернул я у Илларда. Да, Джон, здоровяк стоял, опершись на массивный штурмовой щит, переговариваясь с Ноймером, но услышав меня, прервался. Гранатомет держи под рукой, наткнемся на возвращающийся вагон, подорвешь монорельс, будем штурмовать сходу. Бузде, успокаивающе махнул тот рукой. Этого было достаточно, тупых в спецуре не держали, так что как рвануть пути так, чтобы товар не попортить, и нам шкуру не подпалить, объяснять ему не надо было. Нардус, тот поднял голову, все еще продолжая колдовать над пультом. Я чуть улыбнулся, несмотря на все перипетии, Соларианин был все так же хладнокровно невозмутим. Не прощаюсь, тот кивнул скупо, но затем меня удивил, вдруг, сжав трехпалую ладонь в кулак и подняв кверху, ответил лозунгом интербригад, ужасно коверкая слова, но пасаран, исп, они не пройдут, Венцеримас, исп, мы победим, удивленно подняв бровь ответствовал я на испанском, а Сара только и смогла, слыша наш разговор, выдать лаконичное, зашибись, что такое, поинтересовался я, мы как раз скрылись в тоннеле, вслед за второй тройкой, да я сама это но пасаран, еле-еле смутно помню по урокам военной истории, а он-то откуда знает, возмутилась Керриган, ну, Тоже, наверное, с уроков военной истории, хмыкнул я. Только он, наверное, не спал на них и не пьянствовал, в отличие от некоторых. Да ну тебя, Шепард, она только фыркнула, рассержена. Узкий тоннель метров трех шириной и столько же высотой, ровно, как по линейке, с небольшим уклоном уходил вдаль. Так-то, ничего особенного, гладкая обделка бетоном там или пластикатом каким, не столь важно, под ней, скорее всего, те же тюбинги, выпукло вогнутые секции корытчатого типа, прекрасно держащие нагрузку, в мое время в метро использовали такие, только железобетонные шли, в основном, для строительства метро, а вот чугунными тюбингами выкладывали стенки шахт МБР, да редкие светильники, слегка разгонявшие мрак, несмотря на тревожные ожидания, прошли без сюрпризов, ни тебе растяжек, ни заслонов из гетов, то ли торопились, то ли не сочли необходимым, однако нам это было на руку. Первый контакт произошел уже на конечной станции монорельса, только сухой голос Уилларда коротко бросил по связи: «Геты». Впереди послышались частые хлопки дробовика, пару раз ухнули гранаты, несколько очередей, как гетов, так и наших автоматов, на слух они очень четко различались, более тонкий звук стрельбы винтовки гетов напоминал стрекот швейной машинки, за счет большей скорострельности, и на том все затихло. Нашему взору предстали только развороченные остовы противника, в лужах вязкой белой технической жидкости, да покореженный вагон монорельса, одна из гранат рванула, похоже, аккурат внутри, отчего тонкие стенки вздуло, а местами вывернуло наружу. Невольно вздохнул, теперь и назад предстояло, полное романтики, путешествие пешкорусом, по однообразному тоннелю. Не то чтобы на меня давило осознание многометровой скальной толщи над головой, или клаустрофобия какая, нет, навидался, в свое время. Просто прямой как стрела, абсолютно лишенный каких-либо естественных укрытий, тоннель вызывал безотчетное чувство уязвимости, сказывалась выработавшаяся уже здесь паранойя. Ну а что вы хотите, за последний месяц, что мотаюсь по галактике, сколько меня пытались убить, сколько сам врагов уничтожил. Да еще эта нездоровая тенденция, с каждой последующей операцией огребать все больше и больше. После Терума пришлось пятую нашивку за ранение на мундир клеить. А еще, крайне неудобно было себя чувствовать в положении охраняемого объекта, вне огневого контакта с противником. Снова щелчок в эфире. Геты, все так же отрывисто, от ушедшей дальше первой тройки. И снова проходим без потерь, но вот дальше везение резко пошло на убыль. Буквально через 5 минут нарвались на смешанный состав из гетов и Азари. Чертовы десантницы не стеснялись активно применять биотику, поэтому Уилларду пришлось залечь, дожидаясь подхода второй тройки, с палочкой-выручалочкой в лице Кайдена, нейтрализующего биотические удары Азари. Стрельба, взрывы, мат. Да, мат. В свое время американцы, как один из аспектов успешных боевых действий, выделяли длину фразы для подачи команды, так, по их исследованиям, в бою между подразделениями армии США и армии Японии, американская армия показала более эффективное управление боем, за счет того, что, в среднем, на команду приходилось 5,5 слов, против 10 у японской. В советской армии этот показатель составлял примерно 7 слов, но, и это было отмечено особо, в ходе реального боя, при подаче команд русские переходили на русский матерный, что уменьшало длину до, менее чем 4 слов. О, слышали бы вы, эту полную лаконизмов речь, это дикое смешение языков. Русских матов было где-то под половину, отчего я испытывал, некое, не вполне пристойное удовлетворение. Брань, это, все-таки, наверное, не совсем тот продукт, экспортом которого стоило бы гордиться. Бои в помещениях скоротечны, это неподготовленные оборонительные позиции, тут все решает оружие, у кого мощнее, тот и в дамках. Нам в этом плане повезло. Розенков Материалс не пожалел самых последних образцов, которые выдавали просто сумасшедшую мощь, или как раньше говорили, удельный вес залпа. Кстати, этот ход уже активно пиарился в сети. Не хватало только ролика с моей сакраментальной фразой, но, думаю, такое предложение еще поступит, этих акул бизнеса учить не надо, как делать прибыль. Вот и этот не продлился больше нескольких минут, но взрыв брани в эфире, и яростный, пробившийся сквозь маску спокойствия, голос Уилларда. У нас сотый. Сотый – это тяжелое ранение, сопряженное с невозможностью продолжать бой. В голове не мой вопрос. Кто? А в обходном, пробитом в скале ходе, еще даже ничем не укрепленном, вспоминая этот момент из игры, Понимаю, что матка Рахни уже близко, а с ней и Бенезе, у стены изломанной куклой лежит Кравец. Тихое ругательство Сары, у самого, на языке вертится мрачное и непечатное. Броню словно мял в кулаке великан, ни одного неповрежденного элемента. Тяжело вздохнув, поднялся с колен Ноймер, только что сидевший над телом. Реанимационные мероприятия и первую помощь может оказать каждый, но, в основном, задача – определить необходимую комбинацию препаратов, которые введет встроенная аптечка. В его руках был мобильный медблок, похоже, внутренняя аптечка брони Кравица была повреждена. Его надо на корабль, больше 2 часов под препаратами тело вряд ли выдержит, голос был наполнен тревогой. Сара поняла меня без слов, коротко рявкнула. Тогда вперед, мы уже близко. На ходу поменяли построение, 2 замыкающих остались с Кравицем, заодно прикрывая наши тылы, оставшийся, им оказался Морозов, вошел в состав первой тройки. Двигаться решили единой группой, только Лиару задвинув подальше назад. Наша цель рядом, а значит, предстоит жаркий бой, и легким он не будет уж точно, матриарх крайне опасная боевая единица сама по себе, а уж при поддержке десантницы Зари, становится вообще крайне трудной целью. Оставшийся путь прошли без сюрпризов, пока не уперлись в мощные шлюзовые ворота. Короткий взмах ладонью, и Ноймер пристраивается к терминалу, ломая электронные мозги активированным инструментроном, а Уиллард покрепче перехватывает щит, чуть наклоняясь вперед, в правой руке сжимая дробовик, просунутый сквозь специальную прорезь. Строй уплотняется, щетинясь автоматами справа и слева. Кивок Ноймера, сигнал на терминале загорается зеленым, а в расходящиеся створки уже вливается плотным потоком спецназ. Тут же, начинают расходиться 2 створки шлюза, новый протокол, внедренный после взлома, не дает им закрыть 1 ворота и провести нормальное шлюзование. Небольшой коридор и мы врываемся в помещение, заставленное различной аппаратурой. Чисто, короткий доклад, беглый осмотр, и вправду никого. Бойцы расходятся по залу, осторожно обтекая массивные блоки, змеящиеся кабелями и трубопроводами, а мой взгляд прикован к площадке в центре, возле огромной стеклянной колбы, ну если можно назвать колбой стеклянный цилиндр 5 метров в диаметре, заполненный каким-то, коричневого цвета, газом. А ведь там должна быть королева Рахни. Но неужели она? Я отрешенно вглядывался в коричневую муть, различая неподвижную, бесформенную массу внутри. Мертва. Меня словно пронзило осознание этого факта. Бенезе уничтожила ее, но до или после того, как выбила сведения о ретрансляторе Кылу, нет ответа, так же как и непонятно, где она сама. Молча, по наклонному пандусу поднимаюсь на площадку. Сара, чуть опустив пистолет, идет слева, а сзади, отстав на пару шагов, Лера, с пустыми руками, хотя кобура и висит на поясе, но что возьмешь с гражданского? Осторожно прикасаясь рукой в броневой перчатке к стеклу, убеждаюсь окончательно, там жизни нет. Королева Рахни, последняя из известных представителей почти уничтоженной разумной популяции насекомых, мертва, абсолютно и стопроцентно. Вдруг, из распахнувшихся створов в противоположной части зала, ударили слитно несколько автоматов, и зал наполнился воем злобных частичек вольфрама, оставляющих раскаленные росчерки в опасной близости от нас. Залегшая группа попыталась ответить, но момент внезапности сыграл свою роль, и в зал успели ворваться Азари в черной броне, отличительном знаке десантниц. Мы на площадке, как мишени в тире, поэтому незамедлительно падаю на решетчатый пол и перекатом ухожу в сторону, по стеклянной тюрьме Рахнийской королевы, ставшей ей газовой камерой, и по стоящему рядом массивному пульту пробегает строчка попаданий, дырявя все на своем пути. Коричневая муть, с легким свистом, начинает вырываться наружу, и что-то мне подсказывает, что попадать в это ядовитое облако не стоит. В перекате цепляю ногами стоящую в ступоре Лиару, жестко роняя и стаскивая за собой в укрытие. Сейчас не до сантиментов и возможные синяки меньшие из бед. Смотрю в большие глаза, наполненные горьким удивлением, но она лишь одними губами шепчет «Спасибо». Коротко киваю и, убедившись, что она прикрыта надежно, оцениваю обстановку. Недалеко от нас Керриган азартно садит из пистолета, постоянно двигаясь и меняя точки стрельбы. С площадки она спрыгнула еще раньше меня и сейчас вела фланговый огонь, не давая Азари приблизиться к группе, укрываясь за массивными блоками лабораторного оборудования. Вдруг мощная волна смела, выдирая с корнем укрытие Старлея, а я открыл бешеный огонь, прикрывая спасающую свою задницу Керриган. «Мама!» – тихий вскрик от Леры. «А следующая кинетическая волна Бенези, а здесь больше некому выдать биотический импульс такой мощи, подхватывает меня, словно пушинку и сносит, по дороге пару раз чувствительно приложив головой. Спасибо кинетическому щиту, он предотвратил воздействие волны на броню и внутренние органы. Чувствуя соленый привкус на языке, я приподнялся, машинально проверяя показатели заряда, которые, мигая красным, показывали только жалкие 10%. Да, не выдержи щит и составлял бы я сейчас компанию Кравицу. Джон, срывающийся голос Сары, а я хриплю в ответ. Живой я, живой. Только вот в голове еще шумит, и страсть как не хочется подниматься. Мама, нет. А я смотрю во все глаза, как на пути следующей волны, которая для меня будет гарантированно последней, встает тоненькая фигурка. Вспыхивает биотический щит, от удара сминаются окружающие предметы, корежит даже металлические балки под ногами. В руке Леры закручивается голубоватый вихрь, а она сама словно начинает светиться, приподнимаясь над полом почти на метр. Смотрю во все глаза, проверяя, пишет ли камера на шлеме, бой биотиков такого уровня, а у нашей скромницы он тоже, как оказалось, на запредельном для человека уровне, видеть, а уж тем более иметь запись, вряд ли кому-то приходилось. Стихает даже бой вокруг, и десантница и спецназ, все мы становимся невольными зрителями, а от выплескиваемой мощи хочется вжаться поглубже, а еще лучше, сбежать куда-нибудь далеко. Голубые всполохи мечутся между, раскинувшими руки, Азари. Воздух трещит, словно под напряжением, а вокруг биотиков в радиусе 5 метров нет ни одной целой конструкции, тяжеленные балки скручивает и сминает как пластилин, металл рвется словно бумага. Сила против силы, голая энергия выплескивается огромным потоком. Протяжный крик, и сердце непроизвольно сжимается, но Лера продолжает стоять, бессильно опустив руки, на дне рукотворной воронки, живая, пусть и опустошенная, а Бенезия бесформенным кулем, откинутая последним ударом, лежит подле опустившихся на колени десантниц. Вколотые стимуляторы убрали боль, добавив силы и бодрости, поэтому, перескочив через вал перемолотого металла, я почти скатился к нашей Азаре, тревожась за ее состояние. Тряхнул безвольно стоящее тело, заглянул в забрало. «Как же так, Шепард?» «Мама», она шептала, а по щекам пролегли две мокрые дорожки. Я молча обнял ее за плечи. Керриган, командуя группой, уже разоружила прекративших сопротивление десантниц, поэтому можно было не опасаться нового нападения. «Джон!» Крик Сары привлек мое внимание. Старли как раз склонилась над телом Бенези. «Она еще жива, мама!» Лира вырвалась из моих рук, бросаясь к матери, упала на колени, отталкивая Керриган, но тут же снова залилась слезами. Подойдя, я понял почему. У Бенези не было брони, которая могла бы, хоть частично смягчить удар. Человек, от таких повреждений, был бы мертв мгновенно, но Азари еще жила, хоть и было видно, что ей осталось немного, 5-10 минут, может чуть больше. «Дочь», тихий свистящий шепот, почти не двигая губами. «Мама, мы тебя спасем, потерпи, мама». «Нет», матриарх устало прикрыла глаза, но почти сразу открыла снова. «Сейчас мой разум свободен от давления властелина, Лера, знай, я, Сарин, мы просто пешки, которыми управляют, даже моей силы не хватило сопротивляться ему. Что он ищет?» Вмешался я. «Пусть это и жестоко по отношению к Лере, но нам сейчас важнее последние минуты матриарха использовать для получения информации, слишком многое на кону, Ил», — хрипло ответила она. «Зачем? Там ключ. Какой? Не знаю, только Сарин в курсе. Но как? К Илу попасть невозможно». Собравшись, Лера, хоть и со слезами на глазах, включилась в диалог. «Возможно», — устало ответила Бенезия. «Королева Рахни, я вытащила из ее памяти момент взрыва и направление, в котором ретранслятор выбросила из системы. Вы передали эту информацию Сарину?» — перебил я ее. «Как? Это словами не опишешь.